Глава 8. Создание гармоничных отношений. В лабиринте отражений. Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном, не счесть проблем в человеческих взаимоотношениях, от повседневных до пожизненных. Сегодня мы посмотрим на межличностные неурядицы с точки зрения боли ресентимента, которая стоит за каждой проблемой в отношениях и является тем рычагом, приложение усилий к которому и дает наибольшие результаты и изменения к лучшему. Мало кто способен ранить нас сильнее наших близких. Мы отвечаем тем же, раним их в ответ. Бывает, что и мимолетная коммуникация с прохожим, первым встречным, оставляет рану. В любых отношениях мы в конечном счете страдаем от несправедливости. Когда рассчитывали получить любовь в любом ее эквиваленте, а получили боль, опять же, в самых разных ее формах – отказ, пренебрежение, невнимание, обесценивание, оскорбление, манипулирование, игнорирование и так далее. Однако работа с бессознательным великолепно демонстрирует, что несправедливости в принципе не существует. Любые взаимоотношения, даже мимолетные, это всегда система, хорошо отбалансированная и одобренная всеми ее участниками, хоть и неосознанно. Спросите себя прямо сейчас, от чего именно вы страдаете в тех или иных взаимоотношениях и как именно вам это создает проблему? Что в конфликте представляется вам несправедливым и какую вашу собственную боль триггерит эта несправедливость. Если вы страдаете в каких-либо отношениях, спросите себя, почему вы еще не вышли из них? И ответом будет та выгода, которую вы получаете, соглашаясь на то, что имеете. Меж тем, как страдание – это цена, которую вы платите за выгоду. И очевидно, что пока вы остаетесь в этих отношениях, выгода для вас перевешивает цену. Неосознаваемые выгоды любой проблемы – это всегда удобство, упрощение, комфорт, возможность ничего не делать, не менять, не прилагать усилий, не принимать решений и не брать на себя ответственность. Так как взятие ответственности и принятие решений – самые энергозатратные целевые действия, то совершенно правомерно выражение «страдать проще, чем меняться». И любая проблема всегда выгодна тем, что позволяет экономить силы, которых у психологически ребенка мало. Еще одна распространенная вторичная выгода от проблем – это возможность получать значимость, поскольку героическая жертва пользуется в обществе почетом. Обыкновенно чувство значимости выделяют как самостоятельный ресурс, но, по моим наблюдениям, значимость – это всего лишь порядковый номер человека в очереди к окошку раздачи любви. Чем выше мой статус, тем на большую любовь я могу претендовать, бессознательно рассуждает человек. Чем более я значим, тем с большего числа людей я могу собирать дань. Благодаря практической работе с бессознательным также можно констатировать ряд постулатов. Первое. Окружение любого человека – это его зеркало. Каждый человек притягивает к себе людей именно своего уровня, комплементарных себе. А значит, для формирования качественно лучшего окружения необходимо самому стать другим, лучшим человеком. Популярная стратегия – если вы хотите стать миллионером, создайте себе окружение миллионеров, может работать, но ограничено. В лучшем случае новое окружение и вправду запустит ускоренный личностный рост индивида. Но чаще на практике мы видим, что индивид сгорает в новом сильном окружении, ведь историю Икара еще никто не отменял. К тому же, для того, чтобы аристократы вознамерились ввести в свой круг простолюдина, он уже должен быть экстраординарным, то есть выросшим над собой и своим прежним окружением. Поэтому гораздо более рабочая стратегия с точки зрения бессознательного звучала бы так. Если хотите стать миллионером, станьте человеком с качествами, мышлением и добродетелями миллионера, а капиталы и окружение подтянутся. То есть любую работу над изменением внешнего целесообразно начинать с внутреннего, задаваясь вопросом, как именно необходимо измениться мне, чтобы соответствовать тому окружению и тем отношениям, которые я хочу иметь. Второе. Будучи психологически незрелым, наш недоросль в любых коммуникациях находит себе пару или коллектив не по общности интересов, а по общности проблем. Причем каждый в такой паре или коллективе бессознательно рассчитывает решить свои проблемы за счет другого или других. Но решение не наступает, напротив. Происходит катализация проблем и обострение боли. Кажется, что люди нарочно причиняют боль друг другу, но в действительности их боль была с ними всегда, только дремала в фоновом режиме, и ее лишь активировала подходящая коммуникация. Таким образом, сталкивая индивида с подходящими людьми, бессознательное побуждает его разобраться со своими проблемами незрелости, устранить боль, повзрослеть и обрести автономность. К сожалению, психологически незрелый индивид обычно не способен с этой точки зрения смотреть на свои взаимоотношения. Идя на поводу у ресентимента, он скорее наделит партнера или коллектив статусом врага и станет бороться с другими людьми, вместо того, чтобы заняться утилизацией собственных болей. Превращаясь в борьбу, отношения распадаются. Недоросль ищет новые, надеясь, что следующий партнер или коллектив окажется удачнее. Однако его собственная боль никуда не исчезает, и в новых отношениях все повторяется как под копирку. Мои клиенты часто сами замечают это, описывая, к примеру, такие ситуации. Я развелся с первой женой и специально выбрал для второго брака женщину, которая была полной ее противоположностью, чтобы избежать тех же проблем в отношениях. Но через некоторое время вторая жена превратилась в точную копию первой, и все повторилось. С точки зрения бессознательного, абсолютно не важно, с каким человеком вы коммуницируете. На бессознательном уровне общаетесь не вы, а ваши боли, которые притянулись друг к другу нарочно для того, чтобы себя взаимно катализировать. Ваши детско-родительские идентичности находят себе комплементарную пару из числа детско-родительских идентичностей вашего партнера и, разворачивая свой перечень болей, бед и обид, ищут излечения. Бесполезно менять партнеров, поскольку с каждым новым человеком система откалибрует и сбалансирует себя ровно так же, как и в предыдущих случаях. И так будет продолжаться до тех пор, пока ваши боли на месте. Такие самовоспроизводящиеся ситуации в психологии называют сценариями. Они могут касаться какой-либо одной жизненной сферы или влиять на жизнь в целом. Могут быть кратковременными, как эпизоды Берновских игр, а могут разворачиваться на протяжении лет или даже десятков лет. Однако все сценарии служат лишь формами ответа на вопрос, как именно я буду избегать жизни. И движитель у них один – боль ресентимента, рождающая потребность в получении скрытых, даже самим человеком зачастую неосознаваемых выгод, в то время как сознательно он манифестирует совершенно иные мотивы. Например, сознательно человек хочет добиться успеха и недоумевает, почему каждое его начинание рушится в шаге от победы. А в бессознательном он отыгрывает сценарий Сизифа, выгода которого – никогда не достигать успеха, поскольку неизвестно, как жить после того, как успех достигнут. Помимо получения вторичных выгод, сценарий позволяет человеку упорядочивать хаос бытия и не бояться неизвестности, которая для психологически ребенка настолько страшна, что даже деструктивная жизнь оказывается предпочтительнее перспективы свободного плавания в неопределенности. Чтобы гарантированно выйти из берновских игр и жизненных сценариев, необходимо утилизировать свою боль и психологически повзрослеть до того состояния, когда вы уже не будете нуждаться в сценариях. Пример из практики. Девушка обратилась ко мне с проблемой. Не могу построить долгосрочные отношения с мужчиной. Если с кем-то и завязывается роман, то он либо намного старше меня, либо выясняется, что он женат. Налицо был самовоспроизводящийся сценарий. И в первую очередь предстояло выяснить, для чего он нужен бессознательному героине. Когда мы проявили фигуру той идентичности, которая нарочно притягивает мужчин именно из этих двух категорий, и спросили, для чего она это делает, фигура ответила: «Иначе мама расстроится». Таким образом, без долгих лет психоанализа мы сразу вышли на неосознаваемое убеждение моей клиентки о том, что в случае, если она выйдет замуж, мама, у которой семейная жизнь не сложилась, будет страдать. Идентичность героини, разумеется, не могла допустить этого и оригинально решила проблему, нарочно притягивая тех мужчин, с которыми возможен роман, но невозможен брак. Такому элегантному решению можно было только поаплодировать. Подлинная причина проблемы крылась в неудачных убеждениях моей клиентки о своей матери, которые можно обобщить до «мама не в порядке». «Мама будет страдать», «мама сама без меня не справится» и так далее. На деле подобные убеждения комплементарны для негативных убеждений о себе. «Я не в порядке», «я не справлюсь без мамы», «я буду страдать, если мама расстроится, обидится и бросит меня» и так далее. То есть идентичность героини, сама будучи психологически незрелой, играла роль родителя по отношению к матери-ребенку, для того, чтобы мама ее случайно не бросила, обидевшись. А сценарий в сфере романтических отношений позволял ей не нарушать сложившуюся экосистему в отношениях с матерью. Ресентимент всегда видит любовь как жалость и сострадание и требует от других самопожертвования в свою пользу. Взрослое мышление, как альтернатива тому, чтобы принести свое потенциальное семейное счастье на алтарь материнской любви, в этой ситуации выглядело бы так. Я хочу создать свою счастливую семью. Даже если это причинит боль моей матери, я знаю, она с этим справится. Ресентименту подобное мышление, вне всякого сомнения, покажется жестоким. На деле же в этом и есть подлинная любовь. Я люблю мать настолько, что даю ей свободу, в том числе и свободу страдать, если таков будет ее выбор, а также верю в ее способность справляться самостоятельно. Именно о такой взрослой любви Ницше писал: «Все созидающие безжалостны, всякая любовь выше сострадания». И то, которое сделано из любви, всегда выше хорошего и плохого. Третье. Взаимоотношения двоих людей – это всегда парный танец, где оба участника бессознательно подыгрывают друг другу и оправдывают ожидания друг друга. Наши ожидания от другого человека, осознанные или неосознанные, создаются нашими убеждениями о нем, прописанными в бессознательном. Если на уровне бессознательного мы уверовали, что человек – козел, мы всегда будем, хотим того или нет, ждать от него подвоха, а он, в свою очередь, будет вынужден оправдывать наши ожидания и вести себя именно как козел. Если же в глубине души мы считаем его прекрасным человеком, он, опять же, вынужденно будет поворачиваться к нам своей, пусть единственной, но хорошей стороной. Таким образом, меняя собственные убеждения о человеке и формируя другие ожидания от него, мы косвенно влияем на его поведение в наш адрес. Четвертое. Отношения двоих людей на уровне бессознательного функционируют как сообщающиеся сосуды. Льем воду в один сосуд, поднимается уровень воды и во втором. В отношениях принцип тот же. Меняетесь вы, меняется и ваш партнер. Это правомерно и для отношений в коллективе. Меняя один элемент системы, мы меняем всю систему целиком. А значит, меняя самого себя, вы косвенно влияете на других участников и постепенно совершенствуете всю систему взаимоотношений, не привлекая других к решению проблем. Этот феномен дает колоссальные возможности для гармонизации любых связей, которые стоят того, чтобы за них бороться и с ними работать. Пятое. Когда человек, наращивая самодостаточность, автономность и осознанность, отказывается получать скрытые психологические выгоды нездоровым путем и выходит из деструктивных берновских игр, они без его поддержки либо отмирают, либо ведутся другими игроками уже без его участия. Вышедший из игры становится наблюдателем, который больше не вовлекается и не страдает, не платит цену за вторичные выгоды. Пример – отзыв моего клиента, который вышел из берновской игры «Скандал», что каждый раз разыгрывалось на семейных празднествах. У меня вчера реально была проверка на гнев, похоже. И если относиться к этому как к проверке, то пережить проще. Я когда осознал, что празднование с родственниками каждый год уже лет 10 подряд идет по одному и тому же сценарию берновских игр, то это даже стало забавно. Почти каждый ход и попытка начать конфликт предугадываются и идут как по написанному. Но я не жалуюсь. Здорово, что все вместе, даже несмотря на то, что празднование больше похоже на аналог небольшого выживания. Я был спокоен, все прошло хорошо. Шестое. Психологически незрелый индивид все свои взаимоотношения, будь то личные, дружеские или деловые, строит по принципу созависимости. На сегодняшний день не существует общепризнанного определения созависимости. Лично я описываю ее как патологическую эмоциональную привязанность к другому человеку, не свободу от другого человека. На уровне бессознательного созависимость выглядит как энергетический аналог пуповинной связи. Признаки, с помощью которых вы можете проверить свои отношения на созависимость. В отношениях присутствует любой эмоциональный или иной дискомфорт. Ваше настроение, чувства, поведение и решения зависят от мнения или поведения другого человека. Вы идете или готовы идти на жертвы ради другого человека. Вы закрываете глаза на недостатки и пороки другого человека и преувеличиваете его добродетели, либо, наоборот, обесцениваете и демонизируете его, а порой чередуете две эти стратегии. В отношениях присутствуют эмоциональные качели. В отношениях имеет место некий повторяющийся сценарий. Эпизоды ссор, обид, вероломств и прочее проходят как под копирку. Вы ведете с другим человеком мысленный диалог или спор. Думаете о нем больше необходимого. Вы болезненно скучаете в разлуке. Вы ждете или стараетесь заслужить одобрение другого человека. Вы ставите потребности другого человека выше собственных. Стремитесь заботиться и помогать другому в большей мере, чем заботитесь о себе. Список можно продолжать, но даже в этом описании мы легко узнаем типичные для нашего времени отношения, например, взрослых детей с родителями, отношения супругов, отношения романтических партнеров. В драматическом треугольнике. Созависимость – это всегда пара родитель-ребенок. Иногда эти роли постоянны, иногда участники меняются ролями. Популярная модель «Драматический треугольник» Стивена Карпмана хорошо описывает процессы, разворачивающиеся в отношениях созависимости, где жертва – это ребенок, а спасатель и преследователь – два родителя, заботливый и критикующий. Любую психологическую игру внутри треугольника инициирует жертва, которая стремится получить любовь, ее эквиваленты, ничего для этого не делая. Спасатель, роль которого чрезвычайно социально одобряема, движим потребностью в любви и значимости. На бессознательном уровне он не ставит себе цели спасти жертву окончательно, так как без жертвы и его роль исчезнет за ненадобностью вместе с возможностью получать вторичные выгоды. Поэтому спасательные меры всегда вовремя сходят на нет. Либо спасатель превращается в преследователя, доставая кнут для жертвы вместо пряника за то, что опять двойка. Либо сама жертва превращается в преследователя и нападает уже на спасателя за то, что тот плохо или недостаточно ее спасал. Нагляднее всего Эти процессы иллюстрирует берновская игра «Алкоголик», в которой супруг зависимого человека то нападает на партнера во время очередного эпизода зависимости, то спасает, подталкивая к лечению, но не делает главного, не расторгает брак. Вы заключаете брак? Смотрите же, чтобы не стал он для вас заключением. Недаром писал о нас Ницше. Отношения созависимости часто характерны тем, что проекция человека, с которым выстроена созависимость, буквально живет в голове у индивида на правах, как будто бы его собственной самостоятельной единицы сознания, и регулярно транслирует ему свое мнение о нем и принимаемых им решениях. Полагаю, многие из вас сталкивались с тем, что в голове порой звучат голоса матери или отца, или других значимых авторитетных людей, и, как правило, эти голоса говорят нелестные вещи или раздают команды. Важно понимать, что такие проекции значимых людей, с которыми возникла созависимость, всегда работают в паре с какой-либо из ваших детских идентичностей. А значит, если вы страдаете от сильного внутреннего критика, не пытайтесь заставить его замолчать. Вместо этого необходимо найти и дорастить в бессознательном того ребенка, которого критикует проекция значимого человека у вас в голове. Критикует, кстати, совершенно заслуженно, ведь задача родителя – добиться от нас совершенства, то есть взрослости. И критик не уйдет из головы до тех пор, пока виртуальный ребенок, находящийся у него на попечении, не повзрослеет. Зато, как только мы находим и доращиваем до взрослого состояния соответствующую детскую идентичность, родительствующие проекции вместе с их голосами в голове уходят сами собой, по доброй воле и безвозвратно. Процесс выхода из отношений созависимости отлично иллюстрирует рассказ моей клиентки. «Я тут такое сотворила, буквально отвернулась от матери, которая начала жестко вампирить, прикрываясь диагнозами. Вместо привычного покричать, порыдать, а дальше сделать вид, что все в порядке, я просто ушла, отменила совместные планы на Новый год, в том числе совместную поездку. Естественно, это потеря денег, которая раньше меня всегда останавливала. Папины аргументы, что это ее болезнь, что дети огорчатся без поездки, вообще не цепляли. Просто сдала билеты, написала в агентство об аннуляции. Просто сожгла все напалмом. Вчера очень хорошо прошла встреча Нового года без них. От сестры знаю, что родители переживают, считают меня во всем виноватой, что ситуация такого не стоила, и, естественно, у мамы какое-то убийственное давление. Я стала для них плохой, а мне никак. Я чувствую себя свободной. Впервые за долгие годы. К сожалению, выходя из берновских игр и отношений созависимости, вы действительно будете становиться плохим в глазах тех, кто привык использовать вас как энергетического донора. Первое, что сделает любая жертва, когда вы начнете вести себя не по сценарию, станет для вас преследователем. А если не получится вас устрашить и вернуть в рамки треугольника Карпмана, станет жертвить еще больше. Это мы и видим во фразе моей клиентки: «Родители считают меня во всем виноватой» – преследователь. «У мамы какое-то убийственное давление» – жертва. Но такова цена сепарации и подлинной взрослости. Иначе вы вынуждены будете и далее платить гораздо большую цену, приносить на алтарь псевдолюбви близких свою свободу, эффективность и счастливость. Если после вашего выхода из берновских игр другие игроки сочтут вас жестоким, вспоминайте слова Ницше: «Жестокость бесчувственного человека есть антипод сострадания. Жестокость чувствительного – более высокая потенция сострадания». И его же: «Все созидающие безжалостны, всякая любовь выше сострадания». Но помните, что эти слова будут правомерны для вас только когда вы осуществляете сепарацию из позиции подлинно взрослого, и происходящее не вызывает у вас никаких эмоций в адрес участников системы или событий в системе, то есть у вас нет боли, что могла бы породить эмоции. Эмоции – вечные спутники боли, а вот их отсутствие – верный признак зрелости. В противном случае вы рискуете принять за взрослое стремление к сепарации всего лишь подростковый протест ваших бунтующих идентичностей, пусть уже не детских, но и не взрослых. Внутренние подростки, хоть и кажутся предпочтительнее прежних запуганных внутренних детей за счет своей агрессивности, никогда не предложат вам по-настоящему мудрого решения. Продолжайте работать со своими фигурами и проекциями значимых людей, внимательно следите за тем, чтобы внутри у вас не было собственной боли. При малейшем подозрении вычищайте образы боли из собственного тела и заменяйте их на образ любви. И не предпринимайте радикальных шагов в реальности до тех пор, пока не придете к абсолютно ровному эмоциональному состоянию, похожему на то, что описала героиня отзыва, упоминавшегося ранее. «Я стала для них плохой, а мне никак. Я чувствую себя свободной впервые за долгие годы». По счастью, после вашей сепарации отношения с близкими людьми вполне могут прийти в норму, гармонизироваться и даже стать гораздо лучше, чем когда-либо. Поняв, что вы больше не пища и не собираетесь подыгрывать, другие участники системы вынуждены будут изменить свое отношение к вам и свое поведение в ваш адрес, если не хотят терять вас. Деловые партнерства и отношения нанимателя с сотрудниками также часто строятся по принципу созависимости, с той лишь разницей, что в отношениях с начальством не так выражен обмен ролями. Авторитетная фигура руководителя чаще играет роль родителя, а подчиненная фигура – роль ребенка. Отношения с начальством – распространенный запрос моих клиентов. Пример. Мужчина пришел ко мне в работу с проблемой. Начальник придирается по мелочам. Когда мы проявили образ начальника и спросили, для чего он цепляется к моему клиенту, тот ответил: «Да стань ты уже поувереннее!» А значит, на бессознательном уровне мой клиент собственной неуверенностью, которую транслировал вовне, провоцировал авторитетную фигуру начальника подсвечивать его слабые места в самооценке. Так как задача родителя – требовать от ребенка совершенства, мой клиент, вступив с начальником в отношения родитель-ребенок, получил в лице начальника своеобразного учителя, который с помощью придирок заставлял его обратить внимание на собственную боль и стать совершеннее, то есть взрослее. Другой аналогичный пример. Женщина обратилась с проблемой. Начальник, который абсолютно адекватно вел себя со всеми сотрудниками, именно ее выбрал мальчиком для битья и бесконечно унижал. Проявив образ героини и образ начальника, мы спросили у фигуры героини, как она провоцирует начальника на такое поведение. И та сразу ответила: как иностранка, она чувствовала себя заведомо хуже местных сотрудников и транслировала начальнику собственные убеждения: «Я некомпетентна», «Я недостойна этой работы», «Иностранцы хуже местных» и так далее. Все они выводили на базовый страх героини «Я ничтожество». После того, как мы зачистили из бессознательного и ее негативные убеждения, и ее базовый страх, на следующую сессию героиня пришла в большом удивлении и рассказала, что начальник изменился до неузнаваемости и теперь общается с ней уважительно, как и с другими сотрудниками. Такие примеры великолепно иллюстрируют феномен того, как на уровне бессознательного жертва притягивает преследователя, и показывают важность смещения внимания на самого себя в любых отношениях. Соблазн обвинить партнера по коммуникации во всех грехах всегда очень велик. Ресентимент будет подстрекать нас искать внешнего врага. Но равно неконструктивна и обратная крайность, в которую часто впадают психологически незрелые. Начать винить во всем себя, качаясь на качелях «обвинитель виноватый». Взрослая альтернатива – без каких-либо эмоций – из нейтральной позиции наблюдателя задаться вопросом, как и для чего я сам создал эту ситуацию, понимая, что если я сам это сделал, пусть и бессознательно, то я могу это и переделать, что означает, я не жертва обстоятельств и не жертва другого человека, я автор собственной жизни, а все дальнейшее уже дело несложных техник. Техника гармонизации отношений. Подумайте об отношениях, которые создают вам проблему или причиняют дискомфорт, и прочувствуйте состояние себя в проблеме. Представьте, что сейчас перед вами появится фигура того человека, отношения с которым вы хотели бы изменить к лучшему. Вообразите себе этого человека как реального, в полный рост, как если бы он сейчас вошел в вашу комнату и расположился где-то рядом с вами. Рассмотрите его в деталях. Как он выглядит, во что одет, какое у него настроение и состояние. Посмотрите на пространство между вами и задайтесь вопросом. Если бы существовала некая незримая эмоциональная связь, из-за которой теперь вы не свободны в отношениях с этим человеком и поэтому ощущаете дискомфорт, то как бы выглядела эта связь? Из какой части тела она выходила бы у вас и в какую часть тела входила бы у вашего визави? Рассмотрите образ связи. Это могут быть нитки, резинки, веревки, ленты, канаты, якорные цепи, энергетические потоки, коконы, ветви, щупальца, что угодно. Бывают и довольно экзотические образы созависимости, но во всех случаях правомерно то, что при помощи этой метафоры связи бессознательное демонстрирует вам качество сложившихся отношений и уровень вашей несвободы в них. Пример из практики. Мы работали с девушкой, которая жаловалась, что никак не может порвать отношения с молодым человеком. Сознательно понимает, что он ей не подходит, однако же то расстается с ним, то возвращается к нему. Каково же было наше удивление, когда бессознательное показало сущность их взаимоотношений как образ двоих, сидящих в одном спальном мешке. Разумеется, как бы героиня ни отдалялась от своей неудачной пассии в реальной жизни, бессознательное вскоре возвращало ее обратно в спальный мешок, чтобы положение вещей во внешней реальности соответствовало картине во внутренней реальности. Еще пример. Мы работали с клиенткой, которая переехала вместе с мужем в другой город, где осталась без привычного окружения и страдала от якобы невнимания мужа. Ей хотелось, чтобы муж проводил с ней больше времени, а он много работал. В действительности же проблема крылась не в поведении мужа, а в ее собственном базовом страхе одиночества. Но примечательно было другое. Когда я попросила героиню проявить их с мужем фигуры и образ связи между ними, она описала мне их сидящими бок о бок, сросшихся кожей. В ответ на мой вопрос, не кажется ли ей такое сращивание неэкологичным, героиня с уверенностью ответила: «Нет, мол, наоборот, именно так и должны с ее точки зрения выглядеть любящие супруги». Мы начали работать с ее базовыми страхами. И фигуры постепенно разлепились, обрели автономность и заняли гораздо более экологичное положение друг относительно друга, как двое самодостаточных людей, которые вместе по доброй воле, а не из-за приращения. В конце работы героиня сама удивлялась тому, как исходное положение фигур могло казаться ей нормальным. Также она больше не видела проблемы в своем уединении и почувствовала, что вполне может интересно проводить время одна. Ведь, как писал Ницше, одно дело – покинутость, другое – уединение. Выскажите воображаемому визави все, что вас не устраивает в ваших отношениях. Посмотрите, как отреагирует его фигура. Возможно, сразу скажет вам что-то в ответ. Если у вас есть незаданные вопросы к этому человеку, задайте их его фигуре, и она ответит. Спросите, если бы в том, как ведет себя этот человек по отношению к вам, крылась бы некая благая функция, то что бы это было? Если бы этот человек оказался вашим переодетым учителем или ангелом, какое понимание он бы хотел донести до вас? Или какой полезный навык он хотел бы таким образом у вас сформировать? Представьте, что вы ходите из себя в позицию невовлеченного наблюдателя. Встаньте со своего места, оставив воображаемую фигуру себя в прежнем положении, и перейдите на место вашего визави. Представьте, что входите в его образ, надеваете его как костюм и становитесь им. Закройте глаза, прочувствуйте себя им, назовитесь его именем. Затем откройте глаза и посмотрите на фигуру самого себя, оставшуюся на прежнем месте. Прочувствуйте первые мысли и чувства в свой адрес от лица вашего визави. Ощутите изнутри него, что ему не нравится в ваших отношениях, каковы его подлинные мотивы, намерения, цели и желания. Какой он хотел бы видеть вашу связь? Какие у него пожелания к вам? Готов ли он идти вам навстречу в ваших пожеланиях, и если да, то на каких условиях? Задайте все интересующие вас вопросы, находясь внутри вашего визави. Затем выйдите из его фигуры и, вновь оказавшись в позиции невовлеченного наблюдателя, расположитесь в стороне, между вашими фигурами. Оцените, как эти двое выглядят, как выглядит связь между ними. Оцените по ощущениям, есть ли у связи хозяин, тот, кто в большей степени заинтересован в ее сохранении, или оба участника заинтересованы в равной степени. Расспросите об этом их самих, а также задайте каждому вопросы, для чего ему нужна эта связь. Ради чего он согласился на ее существование? Какие внутренние ресурсы он получает через эту связь и чего боится лишиться, если вдруг ее не станет? На секунду вообразите, что связь исчезла, и оцените, какой ущерб почувствует каждый из участников. Сопоставьте все данные, и вы получите ответ на вопрос, дефицит какого именно ресурса, какого рода несамодостаточность каждого в этой паре привела их в отношения созависимости. Однако мы заранее можем догадываться, что причина всему – психологическая незрелость и стоящие за ней боли, страхи и неудачные убеждения, а главное – дефицит любви. Проработайте свою фигуру по технике из предыдущей главы. Очистите ее от любых образов негативных убеждений, боли, страхов и деструктивных эмоций и наполните любовью. Дорастите ее до психологически взрослого состояния. Проделайте то же самое с фигурой своего визави. Задавая ему вопросы или интуитивно сканируя его фигуру, найдите, извлеките и выбросите из его образа все темное, тяжелое, лишнее, вредное, отвечающее за его страхи, боли и неудачное мышление. Найдите и в своей, и в его фигуре ядро, главный источник боли и ресентимента. Чаще всего бессознательное показывает его как образ чего-то черного в теле. Черный шар, комок, субстанция, яйцо и прочее. Извлеките, выбросьте, а затем наполните фигуры светом, как символом безусловной любви и истины «я в порядке, другие в порядке». Источники света поместите на место былой черноты. Очистите обе фигуры до того состояния, когда, в идеале, образ связи сам собой отпадет за ненадобностью и испарится. Часто связь крепится именно к ядру ресентимента, и вместе с чернотой может быть выброшена и связь. Оцените обе фигуры в их новом состоянии и ответьте на вопрос, как теперь эти двое могут взаимодействовать друг с другом в реальной жизни? Мысленно поместите их в воображаемое кино об их повседневности и посмотрите, как они теперь будут общаться. И оцените, нравится ли вам то, что вы видите, или вы хотите еще что-то изменить. При необходимости верните фигуры на исходные позиции и дочистите их. Соединитесь со своей обновленной фигурой и с исходной позиции посмотрите на обновленную фигуру вашего визави с учетом всех осознаний, полученных в ходе этой техники. Направьте взгляд внутрь себя и ассоциированно изнутри себя оцените, поднимутся ли у вас в теле еще какие-либо негативные или дискомфортные чувства в его адрес. Если да, проработайте их по технике устранения проблемных состояний, вынимая из тела и выбрасывая образы всех негативных эмоций до состояния полного штиля внутри. Подумайте об уроке, который преподносит вам этот человек, и сделайте конструктивные выводы. Задайтесь вопросом, как теперь вы способны вести и чувствовать себя в его обществе, даже при условии, что он продолжит вести себя как прежде. Еще ответьте себе на вопрос, достаточно ценны ли для вас эти отношения, чтобы продолжать с ними работать, или вы можете отпустить этого человека в прошлое. В первом случае поблагодарите фигуру визави и отпустите жить своей жизнью и заниматься своими делами. Во втором случае также поблагодарите фигуру и отпустите ее из своей жизни, проследив, как она полностью и окончательно уйдет из вашего пространства, куда-либо за горизонт или далеко-далеко назад в прошлое. Проделайте эту технику с фигурами всех людей, отношения с которыми вы хотите улучшить или экологично прекратить. Простой прием ресурсирования позволит вам еще быстрее гармонизировать любые отношения. Думая о каком-либо человеке из своего окружения, мысленно направляйте на его образ поток бело-золотого света с неба, краем сознания наблюдая, как его образ светлеет, добреет, становится счастливее и радостнее. Так вы показываете собственному бессознательному, что этот человек в порядке, а значит, о нем можно лишний раз не думать, о нем можно не беспокоиться, он не создает проблемы, можно дать ему свободу справляться самому и так далее. То есть, посылая фигуре человека воображаемые лучи любви, вы меняете собственные убеждения о нем и формируете новые позитивные ожидания от него, которые он по закону сообщающихся сосудов вынужден будет оправдывать так же, как ранее оправдывал ваши негативные ожидания. Этот простой прием ресурсирования, по сути, самый экологичный способ возлюбить ближнего своего, поскольку вы буквально-таки даете фигуре человека любовь через бессознательное. При этом вы ничего не отрываете от себя, не отдаете свои ресурсы, не создаете никакой эмоциональной связи и в то же время инициируете процесс, силой своего намерения желаете этому человеку счастья. А так как все люди связаны единым полем коллективного бессознательного, человек, которого вы ресурсируете, непременно почувствует, что от вас идет добро, и будет неосознанно также поворачиваться к вам более светлой своей стороной. Таким же образом вы можете питать не только людей в своем окружении, но и места, в которых не любите бывать, и дела, которыми не любите заниматься. Примеры из практики. Мы работали с молодой девушкой, и та пожаловалась, что в ее институте чрезвычайно вредная вахтерша, которая не взлюбила именно ее и день ото дня отказывалась выдавать ключи от нужных кабинетов. Я предложила героине применить технику ресурсирования к вахтерше. И уже на следующей встрече та рассказала мне, что очень скептически отнеслась к предложению, но все же решила попробовать. И с первой же попытки была поражена эффектом. Вахтершу как подменили, она вела себя любезно и ключи отдала без препирательств. Другая моя клиентка переживала из-за предстоящего визита в налоговую. Я предложила ей перед походом туда ресурсировать все здание налоговой и всех сотрудников. В результате впечатления от визита оказались самые приятные. С героиней не только не взыскали задолженность, как она ожидала, но, наоборот, выплатили переплату. Свобода быть любым. Но если такие результаты – это мелочи, которые способны всего лишь сделать нашу жизнь чуть более комфортной, то, работая со своим окружением по техникам этой главы регулярно, вы можете радикально изменить свою жизнь к лучшему. Яркий пример тому – моя клиентка и ученица Ольга, которая пришла ко мне, по ее словам, находясь в шаге от развода. Работая с бессознательным самостоятельно, со своей фигурой и проекцией мужа, она гармонизировала отношения до состояния второй медовый месяц, а впоследствии сама стала работать с клиентами, помогая женщинам решать семейные проблемы через бессознательное. Недавно мы списывались с Ольгой, и я рада была прочесть, что у нее по-прежнему все благополучно. Дела хорошо, самостоятельная работа по мелочам и по-крупному. Спасибо вам большое, что познакомили меня с методом, за сессии с вами, за ваш курс. Благодарна вам за то, что показали дорогу и стали проводником. Какое же это чудо! Не устаю восхищаться работой с бессознательным. Вспомнила 2019 год, когда впервые стала ваш блог читать. Спасибо вам огромное. Другой потрясающий пример самостоятельной работы показала моя ученица Валерия, мама приемного сына. Валерия рассказывала, что пришла ко мне, когда уже перепробовала все и потеряла надежду. Работая с проекцией ребенка, Валерия добилась того, что мальчик, который в свои 6 лет, несмотря на усилия самых разных специалистов, не разговаривал, вдруг начал говорить. Валерия рассказывала: когда он заговорил, я спросила, почему он не разговаривал раньше, и он ответил: «Так лялечки же не разговаривают». А перед этим я доращивала его проекцию, которая была именно младенческого возраста, то есть он буквально бессознательно был лялечкой, которая не разговаривает. Также Валерия рассказывала, что, продолжая работать с проекцией сына, она регулярно вычищала из проблемных участков его тела образы кирпичей и камней, символизировавшие мышечные блоки и проблемы со здоровьем, и добилась того, что в реальности врачи сняли у мальчика ряд диагнозов и были немало удивлены такому прогрессу у ребенка. Еще пример. Мы работали с клиенткой, у которой не складывались отношения с 7-летней дочерью. Девочка вела себя чрезвычайно дерзко, отказывалась слушаться и командовала матерью, постоянно провоцируя ее и буквально вытирая об нее ноги. Когда мы проявили проекцию девочки в бессознательном и комплементарную ей родительскую идентичность матери, выяснилось, что возраст материнской идентичности всего 10 лет. 7-летняя дочь прекрасно чувствовала, что общается на деле не со взрослой и даже не с родительской фигурой, а со своей почти ровесницей, да к тому же очень неуверенной в себе, и вела себя соответствующе. Когда мы дорастили все материнские идентичности моей клиентки до ее реального возраста, на следующей сессии героиня рассказала мне, что дочь изменилась, перестала ее задирать и начала сама обслуживать себя в быту и выполнять свои обязанности, хотя раньше требовала этого от матери. Число случаев таких чудесных изменений в моей практике огромно. Меняя себя и свое видение людей, их проекции, мы действительно способны менять отношения других к себе и их поведение в свой адрес. И это дело несложных техник. Но самое главное, что необходимо изменить в первую очередь, это угол зрения. В любой проблемной ситуации и в каждых конфликтных отношениях сместите фокус с партнера по конфронтации на себя и начните задавать себе вопрос: если бы я сам создал эту ситуацию, то для чего бы я ее создал? Применяйте такое мышление и к своему настоящему, и к своему прошлому. Подключите чуть больше воображения и поиграйте с собой, например, в мысленную игру. Если бы я сам выбрал себе именно этих родителей и именно такое детство, с какой целью я бы это сделал? Если бы я выбрал себе именно такой опыт для того, чтобы развить в себе способности, которые нельзя развить другим путем, то что это были бы за способности? Это позволит вам переосмыслить многие боли, беды и обиды вашего детства, и в полном соответствии с известной фразой Ницше «То, что нас не убивает, делает нас сильнее», найти свою силу там, где раньше вы видели только боль. Если у вас будет возникать желание осуждать других людей за их жизненный выбор, не близкий вам, или, напротив, сострадать им и пытаться их спасти там, где вас не просили о помощи, попробуйте начать мыслить о других людях как о тех, кто, имея свободу воли, распорядился ею самым лучшим для себя способом. Ни один человек не будет оставаться в проблеме без веской вторичной выгоды, а значит, на данный момент выгоды перевешивают дискомфорт от проблемы, и не наше право мешать человеку наслаждаться сделанным выбором. Такой же автор собственной жизни и всегда может выбрать иное, если захочет. Проходит свои жизненные уроки, получает свой необходимый опыт, вырабатывает свои недостающие качества, и не наше право мешать ему получить этот опыт и пройти эти уроки. Помните, что любить другого человека значит давать ему свободу быть любым, а не только таким, как вам по вкусу. «Возлюби ближнего своего» — это значит прежде всего «оставь ближнего своего в покое», и как раз эта деталь добродетели связана с наибольшими трудностями, писал Ницше. Он же говорил, и нежелание помочь может быть благороднее, чем иная добродетель, тотчас подскакивающая на помощь. Если мы мыслим о других людях с позиции «другие в порядке», мы в первую очередь понимаем, что с любыми вызовами реальности они в состоянии справиться сами. Если же мы мыслим и о себе с позиции «я в порядке», у нас не возникает потребности добирать дефицит собственной значимости через роли спасателя или преследователя, которые единственно знают, как лучше, и хотят выправить других по своим лекалам, чтобы утвердиться в собственной правоте и ценности. Разумеется, здесь важно понимать, что и этот подход становится экологичным только в руках подлинно взрослого. Покуда вы психологический ребенок или максимум подросток, вы легко можете спутать невмешательство и попустительство. Именно взрослый хорошо способен чувствовать, кому действительно необходима помощь, а кто – заядлый берновский игрок и жертва, у которой лишь одна задача – оставаться жертвой. Оттого ваша приоритетная задача – собственное взросление, которое автоматически избавит вас от очень многих проблем и даст самые мудрые решения. Есть еще одна рамка мышления, чуть сложнее. Она потребует от вас большей любви, но позволит резко выходить на самый высокий смысловой уровень и переосмысливать даже большую боль. Для этого попробуйте подумать о собственном негативном опыте через такой вопрос. Если бы в том, что сейчас вам кажется злом, крылась величайшая любовь, смысл которой вы пока не понимаете, то какая это была бы любовь? У меня в практике был очень выразительный случай. Мы работали с невротической мотивацией, которая выматывала мою клиентку. Ее активная идентичность была настолько сильной, что могла загнать героиню до смерти. Когда я попросила эту идентичность показать, с кем она так яростно борется, вышла пассивная фигура, которая была необычайно тучной и неопрятной и олицетворяла страх героини – стать такой, как ее отец. Бессознательное часто преувеличивает слабости и показывает их в гипертрофированно омерзительном виде, чтобы наглядно продемонстрировать человеку, чего точно не следует выбирать. Однако, по словам героини, именно таким и был ее отец, живший в гараже, погрязший в деградации, неопрятности и беспорядке и имевший огромный лишний вес. Малейшая мысль о возможности стать такой же вызывала у героини настолько панический страх, что она бессознательно готова была загнать себя до смерти на работе, лишь бы сбежать как можно дальше от этой будущности. Но беда в том, что именно страх и подспудное убеждение «я могу стать такой, как отец» и создают в бессознательном вероятность реализации подобного сценария. Эта вероятность и воплотилась в пассивной фигуре самой героини, которая уравновешивала гиперактивную идентичность. И по принципу сообщающихся сосудов, чем сильнее становилась активная фигура, тем больше следом за ней росла и пассивная. И ни одна из них не могла исчезнуть, пока существует вторая. Мы убрали базовые страхи из обеих фигур и достигли их слияния в одну гармоничную идентичность. А так как у героини было сильное осуждение в адрес отца, которое, создавая полюс напряжения в бессознательном, могло породить аналогичные конфликты в будущем, я предложила клиентке вычистить ее негативные убеждения об отце и подумать о нем не только как о человеке, который, имея свободу воли, сделал свой жизненный выбор и имеет право жить так, как решил, даже если это кажется нам немыслимым, но и как о человеке, который, если посмотреть с более высокого смыслового ракурса, совершил подвиг любви отца по отношению к дочери. Своим образом жизни он показал ей пример того, чего точно выбирать не следует. Ради того, чтобы дочь, пусть и от противного, могла быть эффективной и счастливой, отец принес собственное благополучие в жертву. Переосмысление зла. В эзотерических кругах существует концепция «душ на контракте», утверждающая, что души разных людей договариваются перед воплощением играть те или иные роли относительно друг друга, например, роли жертвы и преследователя, для того, чтобы каждая душа могла получить необходимый ей опыт. Вне зависимости от вашей таосовской позиции, эту рамку мышления очень терапевтично использовать для изменения вашего отношения к собственному негативному опыту. Поскольку в действительности именно так и происходит, даже без какой-либо эзотерической подоплеки. Люди в системе отношений бессознательно настраиваются друг на друга и подыгрывают друг другу, играют комплементарные роли. А метафора «душ на контракте» просто облегчает нам задачу представить, как это работает. Попробуйте задаться вопросом. Если бы вы со своими обидчиками тайно договорились играть именно такие роли по отношению друг к другу, для чего бы вы с ними это сделали? Попробуйте посмотреть на фигуры ваших обидчиков как на лучших друзей, которые временно надели костюмы преследователей для того, чтобы вы получили необходимый опыт, делающий вас сильнее и совершеннее. С этого ракурса вы уже можете попробовать взглянуть на их роль как на акт величайшей любви по отношению к вам, ибо роль злодея – нелегкая роль, и согласиться играть ее можно только из большой любви. Еще один впечатляющий случай был в моей практике. Работа над запросом клиентки отбросила нас к травматическому эпизоду в ее прошлом. Когда героине было 6 лет, она, услышав разговоры в семье о нехватке денег, решила помочь родителям и организовала свой бизнес. Я уже не помню, что она продавала прохожим на улице, но когда вечером девочка пришла домой с заработанными деньгами, родители жестоко наказали ее за то, что она их опозорила. После наказания девочка замкнулась в себе, отстранилась от близких и выросла самодостаточной, амбициозной, деловой и успешной. Но боль от произошедшего оставалась. Я предложила ей посмотреть, какой бы она стала, не случись этого несправедливого наказания в ее биографии. Мы смоделировали альтернативный вектор, и моя клиентка была потрясена открывшейся картиной. Она увидела себя абсолютно безвольной, созависимой особой, которая сидела в четырех стенах, была нереализована и интересовалась только романтическими отношениями. После увиденного уже не понадобилось больших усилий для того, чтобы героиня смогла простить своих близких, поскольку она поняла смысл этого события, позволившего ей через боль приобрести ценные качества. А так как эти качества уже сделались неотчуждаемыми, стало возможным и утилизировать боль, давно отслужившую. Мышление через метафору душ на контракте в свое время помогло и мне. Еще задолго до моего знакомства с бессознательным и какой-либо самостоятельной терапией я страдала от агрессивного поведения отца-алкоголика, но в то же время была абсолютно не самодостаточна и не могла даже помыслить о том, чтобы съехать из родительского дома. Страдать мне было гораздо проще, чем взять ответственность за свою жизнь. И, конечно же, как всякая жертва, я бесконечно задавалась вопросом «за что?», вместо того, чтобы подумать «для чего?». Когда я спросила себя, если бы мы с отцом когда-то договорились играть такие роли относительно друг друга, для чего бы мы это сделали? Ответ пришел моментально. Годы в унижении необходимы были мне для того, чтобы избавиться от высокомерия. И отец был для меня лучшим учителем. Это понимание еще до всякой психотерапии позволило мне выйти из позиции жертвы и существенно снизило боль моего унижения, позволило относиться к нему философски через призму смысла. Уже позже, начав работать с бессознательным, я моделировала для себя альтернативный вектор. Какой бы я стала к своему возрасту, не случись в моей жизни отцовского алкоголизма. И увиденное меня ужаснуло, потому что на альтернативном векторе была абсолютно циничная и бездушная особа, полностью лишенная эмпатии, способная идти по головам и убежденная, что именно так и следует поступать. В дальнейшем, продолжая самотерапию, я стала тем человеком, который уговорил отца пройти лечение и, хотя его выписывали без гарантий, до конца жизни он больше не пил. С точки зрения бессознательного это означало, что я вышла из игры в дочь алкоголика, и игра перестала существовать. И несмотря на то, что характер у отца по-прежнему был не сахар, мне удалось, регулярно убирая из себя боль, обиды и страхи детства, построить с ним очень теплые отношения. А качества, приобретенные мною за годы отцовского алкоголизма, позволили мне стать тем, кем я являюсь сейчас – психотерапевтом, способным хорошо понимать и чувствовать людей. Начав мыслить о других людях через предложенные мною рамки, вы постепенно станете способны во всех событиях собственной биографии находить главное – смысл, даже там, где… Как вам казалось, смысла не было и не могло быть. Это позволит вам переосмысливать любое зло по принципу «зло – это добро, смысл которого мне пока не ясен», и выявлять ту пользу, что вы обрели благодаря этому злу. Так вы научитесь великой добродетели, истинному прощению. Ведь подлинно простить возможно только тогда, когда вы всецело поняли смысл происшедшего, мотивы всех участников и те далеко уходящие в прошлое причины, которые создали эти мотивы. Так вы сможете все меньше пребывать в состоянии жертвы и все чаще переходить в позицию автора собственной жизни, в состояние подлинно взрослого, в состояние аристократа. И, как писал Ницше, «пусть вокруг вас будут люди, которые похожи на сад или на музыку над водой в вечернюю пору, когда день становится уже воспоминанием». Вот пример результата моей клиентки, с которой мы на протяжении 3 сессий работали над отношениями с дочерью. «Добрый день. Пришла я с проблемными отношениями с дочерью. Дочь манипулировала мной, как хотела, истерила, орала, выдвигала требования. Я постоянно была виновата во всем. Часто доводила меня до слез. Я не знала вообще, что с ней делать. Обращалась к детским психологам, но все, что я вынесла с этих встреч, разговаривайте с ней больше. Спрашивайте, почему и зачем она это делает. Спрашивайте, что можете сделать для нее, чтобы она так не поступала. После одной сессии неделю отмечала свое состояние и состояние дочери. Дочь перестала злиться на меня. Больше я не порчу ей каждый день настроение. Она не орет, она не ноет. Она спорит, но не с пеной у рта. Теперь мне надо повторить всего 3 раза, а не 10, чтобы она что-то пошла делать. Я спокойна, меня не качают эти качели. Да, случился откат, но на следующих сессиях мы доработали все до конца. На выходе я получила абсолютно новые отношения с ребенком и рабочий инструмент, который я могу использовать в моменты, когда чувствую, что что-то идет не так. Еще один отзыв после одной сессии, где мы работали над отношениями моей клиентки с мужем. «Вера, доброе утро. Пишу отчет по результатам сессии. Это фантастика. У меня теперь есть новые инструменты реагирования и взаимодействия с мужем. 20 лет я страдала, отношения становились все хуже и хуже. А тут одна сессия и такие изменения. Благодарна вам очень. Столько потрачено денег, времени и сил на доширак психологов. Я к вам шла уже с мыслью, что мне ничего не поможет. А тут такой крутой результат». И уже совершенно фантастическая история об исцелении боли от потери близкого. Вера, здравствуйте. Хочется поделиться с вами великой силой работы с бессознательным. Позвольте немного рассказать. Мой брат погиб 1 год назад. Я сильно переживала. Сделала тогда метазеркало. Все стало лучше. Брат сказал, что ему хорошо. Последние 5 месяцев меня снова накрыло. И я не знала, как с этим справиться. Постоянно, как вспоминала брата, меня захлестывала волна обиды, несправедливости. Прям черный камень как будто в груди был. Я все решалась вам написать, спросить, как лучше поступить. Спроецировала наш диалог, метазеркало. И вы мне говорите, а что в прошлый раз помогло? Сделайте снова. Все же просто. Я делаю метазеркало с братом. Я. Как ты? Он. У меня все хорошо, я с Богом. Я. Ну хорошо, что тебе сейчас хорошо, но ведь как же несправедливо, что ты так мало пожил, мало сделал на этом свете. Он. Я сейчас с Богом. Как это может быть несправедливо? После этого диалога мое восприятие потери брата изменилось на 180 градусов. Черное стало белым. Благодарю вас за это искренне, только слова благодарности. Я, честно говоря, до сих пор в удивлении, мягко говоря, потому что я ревела от негодования, несправедливости, от этой жизни по несколько раз за день. Оказывается, вот как может быть. И удивительным образом вы помогаете своим советам, даже не зная об этом. Для меня это открытие.